чаша мира, чаша желаний. Если присмотреться, она полна невинной крови. Я так завидую вам, Илья. Вы еще способны воспламеняться, жаждать и страдать. Чаша не только исполняет, но и усиливает желания. Илья ощущал, как по спине скользил холодок страха. В этой чаше можно сварить отменное нганга, одуряющее и мертвящее, отвлекая и развлекая, накачивая пивом и пичкая сладким картофелем, мы отобьем у наших зомби всякое живое чувство и желание, всякую попытку мыслить критично и действовать самостоятельно. Зачем мне все это нужно? Парадокс. Но я люблю и жалею людей. Помните сакраментальное? Религия – опиум для народа. Картавый мессия сказал немного иначе. Религия – опиум народа. В те времена в России опий не курили, а продавали в аптеках как обезболивающее. Что может быть благороднее, чем избавление человека от боли, отчаяния, страха смерти, от чувства вящей бессмысленности его бытия? Усыпляющий дождь так сладок во тьме вечной ночи, ночи души и разума. Натан спрятал чашу в корф, щелкнул замком и повел Илью по высеченным в скале ступеням вниз, в глубины дворца. Чаша — одна из самых больших иллюзий мира, и обладание ею призрачно. Скорее, это она владеет нами. Но если падший мир не смог удержать ее в своих дряхлеющих лапах, то уж я-то не выпущу. В мире не осталось сокровищ, равного этому. Священные реликвии давно уничтожены. Не хмурьтесь, Илюша, уж вы-то не продешевили. К тому же вас ожидает сюрприз. Купание в источнике вечной молодости. Это Кастальский ключ. Родник вдохновения, где плещутся нимфы. Резиденция Натана, выстроенная на прибрежной скале, нависала над морем гроздьями балконов и галерей. Нижние уровни дворца были вырублены в массиве породы и походили на гроты и пещеры из восточной сказки. Вскоре Илья и Натан оказались в банном павильоне. Роскошная восточная купальня помещалась в самом сердце скалы. Это был округлый мраморный зал с низким потолком. В центре кипел подсвеченный радужными лампами прозрачный аквариум-бассейн. Илья нервно озирался, выискивая Хельгу, но здесь собрались только мужчины. За стеклянными стенками бассейна крутились танцовщицы. Девушки слаженно выныривали то очаровательными поплавками в бисерной сеточке, то гибкими змеиными головками в ярком латексном гриме. У Ильи перехватило дыхание. Ничего более неприличного и завлекательного он в своей жизни не видел. Расставшись с Граалем, он почувствовал неожиданное облегчение и быстро вспомнил былую беспечность и веселый кураж. «Мои золотые рыбки, чемпионки по синхронному плаванию», — говорил Натан, — «исполняют любые желания вашего раздраженного воображения. Уговорить их на ночное выступление встало в копеечку. Клянусь, я бы даже обрадовался, если бы они героически отказались. Но нет, стоило поднять цену, и от их горделивой добродетели не осталось следа. Нравственность конвертируется, как и все остальное в этом разлагающемся мире.